Глава третья. Вита. Меня трясло от холода. Я в растерянности стояла посреди темной комнаты, охваченной огнем, и смотрела на лежавшую на полу маму. Ее окутывало желтоватое свечение. Я не знала, что нужно делать. Прижимала ладонь к груди, содрогаясь от странной пульсации, будто внутри образовалась дыра, которая медленно увеличивалась в размерах, обещая вот-вот поглотить меня всю. «Вита!» — одними губами прошептала мама, и я очнулась. Разлепив веки, прикрылась рукой от яркого света, замычала, еще не до конца поняв, почему даже сейчас не прошел озноб. Чтобы согреться, я подтянула выше одеяло и вдруг различила расплывающийся силуэт мальчика, сидевшего на подоконнике. «А, очухалась, бедолага!» — повернулся тот ко мне. «Кто ты?» — просипела я и прочистила горло. «Тот, кто тебя спас», — беззаботно ответил он и спрыгнул на пол. Встал передо мной, отрезал кусок яблока и положил себе в рот. «Ну и задала ты жару! Было аж как круто!» Он усмехнулся и чуть наклонился. Скользнул по мне оценивающим взглядом и задержался на неперестающих дрожать руках, которыми я сжимала край одеяла. Чуть прищурившись, силой прижал палец к своим губам, а после дотронулся до моего лба. Но я сразу же от него отмахнулась. «Где я? Что с моей мамой?» «Не дрейфь! С ней все в порядке!» Хи повел носом, будто принюхиваясь, выставил вперед ладонь прямо над моим лицом и заиграл пальцами, словно проделывал какой-то обряд. «Не смотри на меня так, я проверяю!» Он выпрямился, дунул себе на пальцы и, как ни в чем не бывало, занялся яблоком. «Что проверяешь?» «Да так!» — отмахнулся, но вдруг нахмурился. Бросил недоеденный фрукт на пол, побежал к двери, но не успел выскочить наружу, как отступил обратно, наткнулся на Виан. По телу прошла волна озноба. Я сильнее сжала одеяло и протяжно выдохнула, стараясь прийти в норму и хотя бы понять, где нахожусь. Вот только память не подбрасывала мне ни одного места, хотя бы отдаленно похожего на это небольшое помещение, напоминавшее комнату в студенческом общежитии. Дешевый шкаф, старомодный стул возле повидавшего жизнь стола, маленький комод да ростовое зеркало. «Состояние улучшилось», — взволнованно начал докладывать мальчик. «У самой грани. Госпожа Вия, она вроде бы не пуста, но...» Он покосился на меня. «Что-то не отпускает ее». Половицы отозвались скрипом на шаги женщины. Она остановилась возле моей кровати и выжидающе посмотрела на своего подопечного. «И я не смог». «Плохо», — недовольно вздохнула директор пансиона и, взяв единственный стул, села. «Повторить?» — бодро спросил Хи и потянулся пальцами к губам. «Нет, ступай, я справлюсь». Вот только стоило мальчику открыть дверь, как она добавила, не оборачиваясь. «Огрызок, ты собрался оставить его здесь?» «Прошу прощения», — забеспокоился он и даже сглотнул, словно ожидая наказания. «Иди, Хи, нам с Витой нужно поговорить». Дверь закрылась, но женщина не спешила приступать к диалогу. Она смотрела, будто оценивая. Я же желала лишь одного — узнать, где сейчас нахожусь и как отсюда выбраться. Вот только не видела Виан человека, у которого стоило это спрашивать. Да и подозревала, что вернуться домой будет ой как непросто. «Ты весьма упряма». Директор сложила руки на груди, тут же начав постукивать пальцами по белой ткани пиджака. «Тебя сейчас заботит состояние матери. Уверяю, с ней все в порядке. Мы не причинили ей никакого вреда. Но скажу прямо, она тебя больше не помнит, как и вся твоя родня. Хи пытался вывести твои воспоминания о них, но, как ты уже слышала, у него не получилось». «Я должна поверить?» Посмотрела перед собой и сжала кулаки. Меня вновь начало трясти. Холод не усиливался, однако внутри начало скручиваться нечто теплое, готовое вырваться наружу. «Спокойно, Вита. Твоя мама в полном здравии. Ты даже сумела защитить ее от своей магии». «Хочу увидеть собственными глазами», — процедила я сквозь зубы. «Мне нужно вернуться домой». «Твое упрямство мне нравится», — улыбнулась одним уголком губ директор пансиона. оно нам еще пригодится. Но не сейчас, Вита. Пойми, ты не сможешь попасть к родителям, как бы ни пыталась. Это Инвальд, один из нескольких поселений, расположенных на грани мира людей. Он создан магическим путем, и выход отсюда возможен только с моим участием. Так что потуши гнев, иначе он убьет тебя. Сомневаюсь, поморщилась я, не собираясь скрывать отношение к этой женщине. Никакой нормальный человек не станет насильно забирать другого в какую-то магическую тюрьму. Я не давала ни устного, ни письменного согласия, а после и вовсе отказалась. К тому же, желая она мне добра, не калечила бы мою маму. Значит, я во что бы то ни стало должна держаться подальше от этой женщины. Кто знает, на что еще она способна ради достижения своей цели. «Вставай, нужно кое-что тебе показать», — поднялась со стула Виан. «Начнем экскурсию по Инвальду». «А что значит пусто?» — вспомнила я единственное, о чем не услышала пояснений. «Ты маг, Вита. Огонь — твоя врожденная стихия, которая проснулась со всплеском сильнейших эмоций». Я посмотрела на дрожавшие пальцы, вновь вспомнив, как с них капало жидкое пламя. Сжала их в кулак, мотнула головой, вдруг ощутив, что глубоко в груди, под действием не покидающего меня холода, начало медленно таять тепло. «Ты на грани того, чтобы стать пустой и потерять связь с источником. А чтобы понять суть этих слов, иди за мной. Я покажу наглядный пример». Едва она покинула комнату, я прикрыла глаза и с трудом села на кровати, не желая расставаться с одеялом. Казалось, без него замерзну окончательно. К тому же тело ныло, в руках и ногах ощущалась слабость, а живот скручивался в тугой ком. Но пришлось встать. «К черту!» — передернула я плечами и укуталась в одеяло. Вскоре вышла из комнаты, сразу оказавшись на улице. Зажмурилась от яркого солнечного света и подошла к директору пансиона, которая разговаривала с весьма привлекательным молодым человеком в черной кожаной куртке и такого же цвета джинсах. «Ее приезд был обязателен», — зло процедил незнакомец и встретился со мной взглядом. Все вмиг изменилось. Вокруг нас сгустился серый туман, окружение стало смутно узнаваемым, и лишь лицо парня оставалось четким. Зачесанные назад черные волосы, прищуренные темные глаза, широкий нос и губы, скривившиеся в презрении. Даже одежда была другой, но не это главное. В его руках блеснул нож. Он занес его для удара, что-то прошептал и вонзил мне в сердце. Я судорожно втянула воздух. Видение развеялось, вернув меня обратно на ухоженную тропинку между домами. А напротив по-прежнему стоял он. «Ладно», — бросил незнакомец. «Потерпим». Он прошел мимо, глядя на меня в упор. Эдакий плохой парень, которому все нипочем, а окружающие люди недостойны его внимания. Я встречала раньше подобных. В университете девочки от таких чуть ли не лужами растекались, мечтали обратить на себя их взор, влюблялись только в милую мордашку, толком не зная, какие эти парни на самом деле. Но конкретно этот экземпляр чем-то отличался от них. Я посмотрела ему вслед и передернула плечами. Желательно держаться от него подальше. Не знаю, что меня ждало и сумею ли выбраться из пансиона, но с ним лучше не встречаться во избежание исполнения того жуткого видения. Правдиво ли оно? Сбудется ли? «Вита», — позвала Виан, — «пойдем. Со своей группой познакомишься позже». «Группой?» Женщина зашагала по широкой тропе, которая соединилась с другой и плавно перетекла в мощенную камнем площадку. Ее окружали одноэтажные небольшие домики, точные копии друг друга. Чуть в стороне стояло здание побольше, разительно отличающееся от остальных, не только синим цветом, но и овальными окнами, резной лестницей, миниатюрным балкончиком и остроконечной крышей. Словно представитель высшего сословия рядом со своими слугами. Я усмехнулась и в оцепенении замедлила шаг, вдруг различив перед собой здание-гигант. «Они видимы только вблизи», — пояснила на мое замешательство Виан, и тоже подняла голову. Над нами возвышалась постройка, напоминающая стебель. Внутренность полая, вместо стен множество тонких волокон, переплетающихся между собой под разными углами. А вверху это сооружение будто распускалось цветком и тянулось к свету. Их 6 по всему периметру. В одном из них ты будешь проводить много времени. Зачем? — поинтересовалась я, различив там темный силуэт. Это место силы. Для каждой магии источник разнится по скорости и виду потока, способу ее вызова и передачи. На площадке вверху энергия лучше ощущается. Ты уже видела, как она работает. В твоем случае это огонь, атакующий и защитный. Есть и другие сферы применения, и каждую из них мы с тобой изучим. Но я еще не давала согласия, посмотрела я на директора пансиона. Вы насильно привезли меня сюда. Возможно, повернулась ко мне Виан. Однако, иначе все... Она обернулась на звук приближающихся голосов и жестом пригласила меня двинуться дальше. Поздоровалась с небольшой группкой ребят, зашагала вперед, словно не расслышав шепотки, раздавшиеся за нашей спиной. Я же плотнее закуталась в одеяло, не переставая трястись от пожирающего меня холода, и поспешила за Виан. Директор пансиона обогнула огромное сооружение и двинулась по длинной аллее к цветущему саду. Вскоре стало различимо журчание фонтана. Голова едва не пошла кругом от дивного аромата фиолетовых цветов, гроздьями свисающих с деревьев. Но я не успела насладиться красотой этого места. Женщина остановилась возле невысокого заборчика, скрытого от глаз. Помедлив, она открыла его и прошла за ограждение, отодвигая по пути низкорастущие ветки ивы. «Вот», — с затаенной горечью произнесла Виан. Она прошла вглубь залитой светом поляны и погладила по голове девочку. Та сидела, покачиваясь из стороны в сторону, и перебирала пальчиками ленту с маленькими коричневыми бусинами. Неподалеку стоял парень лет 15. Он не шевелился, смотрел в одну точку и никак не отреагировал на наше появление. «Их здесь нет», — пояснила Виан. «Они перешли за грань и потерялись. Пусты». Я плотнее закуталась в одеяло, вновь ощутив пробежавшую по телу волну озноба. Было странно, что мне постоянно холодно. Раньше всегда казалось, что тело согревалось само, даже в жуткие морозы. А теперь будто отключилось отопление. «Вита, тебя ждет такая же участь», — предупредила директор пансиона. «Я не уберегла Ноя и Киру, но могу помочь тебе. Магия не шутка. Любой неподконтрольный всплеск эмоций в твоем случае может привести к необратимым последствиям. Человеку, особенно на начальных стадиях, сложно справляться с потоками магической энергии, которая может вытолкнуть за грань, и возврата оттуда нет. Пойми», — положила она ладонь на мое плечо, «я не желаю зла ни тебе, ни твоей матери или близким. Все это делается ради твоего же блага. Вита, ты в большой опасности». Я обернулась на звук приближающихся шагов. На поляну ворвался Хи и округлил глаза, бесшумно зашевелил губами, скосил взгляд в сторону, намекая на что-то. «Что они здесь забыли?» — забеспокоилась Виан и поспешила за мальчиком, бросив мне. «Никуда не уходи». Покачивающаяся девочка начала что-то бубнить себе под нос. Я присела возле нее и заглянула в глаза, но тут же отшатнулась и упала на траву, увидев, что они полностью черные. Девочка замотала головой, подскочила и сразу же начала заваливаться вперед, будто потеряв сознание. Но не успела я дернуться к ней, как совсем рядом материализовалась толстобрюхая свинья, которая смягчила падение. «Не бойся», — сказал кто-то невидимый. Я вздрогнула и начала отползать назад, запуталась в одеяле, выхватившие меня паники, попыталась высвободиться, ведь только появившееся животное вновь исчезло. «Это моя магия», — вышел из-за ветвей и в полный паренек лет 15. «Я Мич, заклинатель зверей». Мне удалось выдохнуть. Я прижала ладонь к груди, сдерживая рвущееся наружу сердце. Покосилась на лежавшую на земле девочку и передернула плечами, вспомнив ее полностью черные глаза. Мич усмехнулся, и его щеки стали как два шарика. а веснушки проступили отчетливее. Короткие рыжие волосы торчали во все стороны. Глаза щелки так и сияли приветливой добротой. Он протянул распахнутую ладонь, предлагая помочь, но не успела я вложить в нее руку, как Макс спрятал ее за спиной и отступил к своему укрытию. «Ты!» — вырвалась сюда девушка в очках и схватилась за бок от быстрого бега. «Иди за мной! Немедленно! Мич, разве у твоей группы сейчас не подготовка? Лучше бы учебой занялся лодырь!» «Чего сидишь?» — вновь обратилась ко мне брюнетка и пропустила сквозь пальцы свой хвост. «Пойдем, — говорю, — у нас проверка!» «Какая проверка?» — побледнел Мич. «Габи, сюда явились тетрисы?»